Глава 15. Сражение у деревни «Пять свиней». Вероломный Шабака никак не мог успокоиться. Он не мог примириться с провалом операции в Аварисе и безостановочно думал о том, как выправить ситуацию. Вскоре после того, как взбудораживший ивритов посланец сообщил плачевные новости, Ая решил побеседовать с нубийцем по поводу того, что его волновало. «Шабака, надо, чтобы ты соблазнил царевну Нефернеруатон». «Твое величество, мой господин, я хотел бы обсудить с тобой безотлагательное дело». «О чем ты?» «Как вытащить Харимхеба из его логова?» «Снова за свое». «Твое величество, мой господин, необходимо обезопасить еще не родившихся наследников». «Ах да, ты заботишься о том, что случится с тобой, когда меня уже не будет, негодяй. Как ты собираешься это осуществить?» «Подослать к нему секретного агента, который расскажет о том, что именно мы подстрекали ивритов похитить оружие из арсенала Авариса. Якобы мы хотим поднять ивритов против него. На этот раз информацию передаст один из его командиров. Его это наверняка зацепит, и он сам отправится проверять достоверность сообщения. Тебе известно, какая у него тяжелая рука, поэтому ивриты взбунтуются. Тогда у Нахтмина появится основание вмешаться». Какое-то мгновение Ай не подавал голоса. Только Шабака мог задумать столь опасный план. Затем он улыбнулся. «Это план сумасшедшего. Но давай все же вызовем Маху, чтобы узнать его мнение». Маху пришел в восторг. Он оценил хитроумный план Шабаки. «Я предлагаю внести некоторые изменения. Мы передадим информацию Харимхебу с помощью Май». На этот раз уже Шабака расхохотался. «Как мы за это возьмемся?» — спросил Ай. «Есть несколько вариантов. Один из них — сообщить информацию секретарю Май, якобы случайно. Он часто бывает у госпожи Несхатор в милом доме», — вмешался Шабака. «Если твое величество, мой господин, действительно позволит мне это сделать?» «Никаких письменных свидетельств», — посоветовал Ай. «Ничего, кроме нашептывания», — поклялся Шабака. 3 дня спустя секретарь Майи входил в милый дом. Он посещал его обычно 3 или 4 раза в месяц, в основном, когда получал жалование. Он вдохнул запах сандала, которым был пропитан большой зал, еще более красиво украшенный, нежели в прежнем здании, с опорами изящной формы, выразительными фресками на темно-красных стенах. Он огляделся и увидел человека, лицо которого ему показалось очень знакомым. Так оно и было, потому что тот кивнул ему и улыбнулся. Секретарь направился к нему. «Прости, не могу вспомнить, где я тебя видел», — сказал он. «Я помощник Маху. Мы иногда видимся с тобой во дворце. Могу ли я предложить тебе отведать этого вина?» Секретарь принял предложение и устроился возле своего сотоварища. Вино лилось рекой, слышался хруст хлебцев в миндале. Сидящие за столом обменивались впечатлениями, глядя на танцовщиц. Затем пошли комментарии по поводу обитателей соседнего учреждения. Так как разговор стал доверительным, принялись обсуждать своих господ. «Надеюсь, твой хозяин не такой требовательный, как мой», — сказал помощник Маху. «Что за гиена этот человек?» «Они все похожи. Наш тоже не дает ни минуты передышки. У него 5 песцов, но иногда нет времени отойти спокойно справить нужду. Мой, кажется, полностью занят Харимхебом, и непонятно почему. Этот командующий находится в Мемфисе и не занимается нашими делами». Секретарь Майя насторожился. «Занят Харимхебом?» — переспросил он. «У меня иногда такое впечатление, что они хотят его сместить с должности. Пусть бы уже сместили, но только бы больше не говорили об этом». «С чего ты так решил?» «Вот, слушай, накануне. Но ты никому это не расскажешь? Я тебе клянусь». Накануне ивриты ограбили арсенал Авариса. В результате секретарь Майя впитывал каждое слово своего собеседника. «Именно они его ограбили?» «Конечно, ты разве не знал? Представляешь, Усермон отказался проводить операцию, чтобы забрать это оружие. Он пришел к Маху и сказал, пусть у них остается это оружие. Они его повернут против Хельмхеба. Ух ты, взгляни на эту девицу. Посмотри, какая она гибкая». Он вытащил из кошеля медное кольцо и бросил его девушке, которая поймала его животом. В зале расхохотались, и помощник Маху тоже хохотнул. «Ты уверен в том, о чем говоришь?» — спросил секретарь Май. «В чем? Что я втюрился в эту девицу? С благословения Мина?» «Нет, в том, что ты мне рассказал об ивритах». «Как я могу быть в этом не уверен? Я как раз помогал писцам сдавать в архив их отчеты». «Есть ли отчет об этом?» «Очевидно, нет, как я тебе уже говорил. Но ты же не проболтаешься». «Нет, я же тебе обещал». «Скажи мне, почему у них такое отношение к Хельмхебу?» — спросил помощник Маху, стараясь, чтобы это прозвучало наивно. «Они думают, что он хочет захватить власть». «Хельмхеб захватить власть?» — переспросил помощник, вытаращив глаза. Секретарь Майя ломал комедию до того момента, пока их разговор не прервался выступлением рассказчика, который заполнял паузы дерзкими и веселыми историями. Большие водяные часы дворца показали полночь в тот момент, когда двое мужчин, выйдя из дома танцев, расставались, причем помощник Маху притворялся пьяным. Секретарь Майя направился к себе домой, другой же, смеясь украдкой, стал стучаться в дверь соседнего учреждения. На следующее утро Ай и Шабака с трудом сдерживали улыбки. Майя отправился в Мемфис. Военная хитрость сработала. Оставалось ждать, что за этим последует. Сойдя на берег, взволнованный Майя сразу же явился к Хельмхебу. «Ты видишь», — заявил он командующему, удивленному тем, что тот так скоро появился у него. «Я был прав». Майя сообщил ему о секретах, которые его секретарь выудил у помощника Маху. Хельмхеб побледнел. Он долго не мог промолвить и слова, а потом стал бормотать. «Эти дураки думают, что могут меня свалить с помощью нескольких крестьян, вооруженных саблями. В любом случае, тебе лучше отправиться туда незамедлительно, чтобы забрать это оружие. Я пошлю туда Сааджа. Ты его уже туда посылал, его там высмеяли. Хорошо, тогда я поеду туда сам». На следующий день ивриты из поселения, которое называлось «Пять свиней», без сомнения, такое название поселению дали, чтобы досадить его жителям, так как те с отвращением относились к нечистой свинине. Вели свою скотину на водопой, когда увидели столбы пыли на дороге из Авариса. Вскоре они различили несколько всадников, затем следовавший за ними отряд конников и огромное количество пехотинцев. Всего воинов было по крайней мере человек 500. Этот отряд свернул с основной дороги и стал двигаться по той, что проходила вдоль канала. «Выкапывайте оружие!» — крикнул один из ивритов. «Нет», — приказал другой постарше. «Мы покажем оружие только в крайнем случае. Давайте сначала узнаем, чего они хотят». Все вышли из домов и стали смотреть, как приближаются солдаты. Командир отряда остановился перед первыми домами поселения. Ивриты его не знали. Это был Хельмхеб. Он держал в руках кнут. Его окружала дюжина всадников. «Где оружие, которое вы украли из арсенала Авариса?» — закричал он. Пожилой человек, который дал приказ не выкапывать оружие, вышел вперед. «Один из твоих командиров, господин, уже приезжал несколько дней тому назад. Он расспрашивал об этом оружии. Он перерыл все в поселении и не нашел его». Удар кнутом, и пожилой человек упал. «Оружие!» — вскричал Хельмхеб. «У нас нет оружия!» — крикнул в ответ тот, который предлагал его выкопать. Снова удар кнутом, но этот иврит оказался ловким. Он ухватил на лету кожаные ремешки, сплетенные из буйволиной шкуры, и дернул так сильно, что вырвал кнут из руки Хельмхеба. Тот едва не упал с лошади. выхватил из-за пояса саблю. Иврит хлестнул лошадь, та встала на дыбы, и снова Харимхеп едва удержался на ней. Подтянулись конники. Бесстрашный иврит хлестнул по двум-трем лошадям. Началась схватка, сопровождавшаяся криками и лошадиным ржанием, не говоря уже о воплях женщин и детей. Конники пытались попасть в поселение, обогнув его. Человек 100 ивритов загородили проезд, вооружившись кольями, которыми можно было вспарывать животы лошадям. Покрепче усевшись на лошади, Хремхеп бросился на человека, который вырвал у него кнут, и попытался нанести тому удар саблей. Мужчина нагнулся, и удар пришелся по стволу пальмы. В ответ мужчина ударил еще раз хлыстом по лошади, и на этот раз Харимхеп свалился с нее. «Конники к бою!» — выкрикивал он, понимая непригодность лошадей на узких улочках поселения. Конники уже сражались с ивритами в рукопашную. Каждый раз, когда они пытались проткнуть кого-то из ивритов, один обороняющийся хватал копье двумя руками, а другой вонзал в конника заостренный конец кола. Уже не пытаясь взобраться на лошадь, Харимхеп преследовал человека с кнутом. Вдруг тот повернулся, и в тот момент, когда нападавший уже наседал на него, он нанес ему удар хлыстом, который заставил военного завыть от боли. В этот раз Харимхеп чуть было не лишился сабли. «Огонь!» — закричал он в ярости. «Поджигайте!» Но ни у кого из его людей с собой не было ничего, чтобы можно было развести огонь. Кто-то из конников попытался взять головешку в очаге одного из домов. Хозяйка дома убила его ударом дубины. У конников было неудобное оружие. Копья были слишком длинными для улочек поселения. Единственная надежда была на поддержку пехотинцев. Вместе они сумели бы буквально раздавить всех ивритов. Между тем пехотинцы не могли приблизиться к месту схватки, а несколько ивритов, взобравшись на крыши своих домов, осыпали нападавших градом камней. Три конника уже лежали на земле, то ли мертвые, то ли раненые, никто не знал. Всадники повернули обратно и спешились. Харимхеп заметил старика с пикой в руках, которого он видел вначале. Он бросился на него и проткнул его саблей. Старик рухнул, хрипя. Тогда тот, что был с кнутом, подскочил к Харимхебу и хлестнул его по лицу. Почти ослепленный, так как кровь стекала со лба, командующий был обязан своим спасением двум конникам, которые образовали вокруг него щит своими телами. «Пехотинцы!» — кричал Харимхеп. «Они пытаются пробиться, командир». Они действительно пытались. Но в этот момент поднялся какой-то шум. Откуда он шел, Харимхеп не мог понять. Он стер липкую кровь с глаз, но не мог разобраться, что происходит. «Командующий! Подходят другие ивриты. Мы в ловушке. Надо бежать». Действительно, из соседнего поселения прибежали ивриты, поднятые по тревоге гонцами. Царские воины оказались в тисках, и пехотинцам, прибывшим последними, теперь предстояло с ними столкнуться. Сколько их было? На равнинной местности это невозможно было определить. Харимхеп мчался по полю. Он видел своих пехотинцев, которых прибывающие рубили саблями. Они были вооружены саблями, в этом не было сомнений, и копьями. Началось массовое убийство. Царские войска численностью 500 человек сражались против более чем 1000 ивритов. Надо было организовать отступление. «Сюда!» — кричал Харимхеп Сааджу. Он узнал свою лошадь, которая бежала от места схватки, и сумел, превозмогая боль, взобраться на нее. Всадники последовали за ним. Харимхеп выстроил часть конников в полукруг, который выпуклой частью был направлен на все прибывавших ивритов. Он хотел прикрыть отступление конников и пехотинцев. Солнце закатилось за горизонт. Последние солдаты царского войска бежали в направлении Мемфиса. Харимхеп вернулся в Мемфис мертвенно-бледный. Потерпел поражение. Он, исхлестан по лицу. Он задыхался от ярости.